медведь и другие. Когда померкло небо и все живое позатыкалось, Пятачок с Винни-Пухом одновременно подняли каждый свою плиту и вылезли на поверхность. Ночью Новодевичье выглядело по-иному. Жизнь, не жизнь, но что-то приходило в движение, целенаправленно перемещаясь, осмысленно перешептываясь и собираясь в некие общества. Молча, пожав друг другу кости, Пятачок и Винни-Пух направились к могиле совы. Та уже надсадно кряхтела снизу, не в силах сдвинуть здоровенную от всего леса плиту. Винни-Пух поднял ее одной левой, другую – правую, подавая скелету птицы. «Все глубже с каждым годом врастает», – пожаловалась сова. Без перьев и глаз она была больше похожа на собранную из детского конструктора хренотень, чем на птицу. Но никаких насмешек это не вызвало, особенно после того, как она заново научилась летать. «А у меня в ограде опять насрали», – беспечно сказал Пятачок. Ему, как круглому сироте, изгою и бобылю, подобные знаки внимания со стороны живых доставляли не особенно скрываемую радость. «А мне цветы положили», — пробасил Винни-Пух. «Правда, чужие, но зато много. И пол пузыря оставили, вот». Он достал из грудной клетки аккуратно заткнутую куском газеты бутыль и поставил ее на землю. Сова покривилась. «Ну и чего мы с ней делать будем? Ведь понюхать же даже нечем». Винни-Пух поскреб в затылочной части черепа, сова была, как всегда, права. «А мы посидим вокруг», — с глупым видом подал умную мысль Пятачок. «Мы будем смотреть на нее и на себя, и нам всем будет здорово». Сова уронила предпоследнее перо, подняла, прилепила обратно и молча опустилась на землю. Хрустя и щелкая рядом сели Винни-Пух с Пятачком. «Твоя очередь», — сказал Пятачок сове. «Помню», — отозвалась та. Помолчав немного, тронула костью крыла клюв. «А ведь я еще не забыла, что это такое, когда что-то чешется. И блох помню. Всех пятерых. В лицо». «У меня очень крупные были», — повернув к ней глазницы, сказал медведь. «Я когда с Лёшки весной вставал, они на пол сыпались, тощие все такие, потом обратно прыгали и кричали: «Папа, папа, иди кушать, кушать иди!» «А меня мыли каждый день из шланга, с мылом, всю жизнь!» — горестно сказал Пятачок. «Ладно», — собралась наконец сова, — «слушайте. Ну, короче, абсолютно нелетная ночь была, дождяра пёр, ветрюган, а я с совами-то через край хлобыснула, горькенькой-то, по холодку, 3 по 100 и 4 по 200. И что-то приборзело как-то, сверх меры, и говорю: вон ту гору, видите? Вот сейчас хвостом вперед, вверх колесами, на бреющем туда-обратно слетаю». Ну, бухая была, короче. Все предохранители повыбивала в башке, разбежалась, короче, взлетела, горку сделала, снизилась и понеслась. Там сначала луг был, спокойно можно нестись, только сразу мотылями морду всю облепляет, когда на малый, на сверхзвуке по темноте на максималке идешь. А ежели задом, на форсаже, то жопу всю облепляет, не продохнуть, а глаза открыты, но один хрен толком не видишь ни хрена, и строго только по приборам летишь. А какие нахрен у лесной, у пьяной совы приборы? Поэтому строго наобум Лазаря Кагановича, то есть по отшибленной напрочь памяти, ну, то есть целиком и полностью через тернии наугад. Только видишь, что вот он, лук-то, и кончился. А что начинается? Жопой-то, как правило, не видишь совсем, а память на один миг ясная, говорит: лес дубовый вековой. Говорит: большой и очень густой. А это же на такой скорости даже передом голимая смерть. Но наглости-то еще в организме достаточно, Она тоже и говорит: «Не бзди, сова! Прорвемся! Не бзди, птичечка! Тормозной импульс нам уже не поможет! А Дятлов-Дубовиков я всегда за открытость и основательность уважала. Они по доброте половину дупел сквозными делают. И почти в каждом дереве, чтобы леснику за туристами легче было приглядывать. И как шилом через подушку без динамических потерь всю рощу прошла. Только трассерами в благодарность дятлам мигнула и 4 румба на восток довернула. Лечу-то ряхой к земле, но полярную звездуху краем зенки-то различаю. А другим краем тут же фиксирую, что из-под крыла вдаль уже болото идет. Вот здесь-то уж совсем помочь некому. А кочки одна другой вдвое выше и с каждым метром вчетверо чаще. Тут и днем-то, если летать, от маневренных перегрузок можно все здоровье порастерять. А ночью только бухие за голый базар летают и пачками толстыми навсегда гибнут. А наглости-то из-за малого полетного времени особо-то не убавилось. Она громко и говорит: «Дыши легче, сова, над собой не рыдай. Лучше гордо на огромной скорости всмятку, чем всю жизнь пугливой глазуньей в лесу на цирлах. А я лягушек-то болотных издавна искренне уважаю, что они квакают не из тупости, а по делу, и исключительно в тех местах, где низменно и лететь можно. А слух у меня, дай бог, каждому половину. И по акустическим маякам я, как дрель, через простыню без накладок в полетном графике прожужжала и только ухнула в благодарность сквозь клюв, да на пол шкалы вираж заложила. Потому что в юности тут с рулеткой и уровнем все площадя пешком и подскоками истоптала. И, собственно, крыльно-то по привязку каждому кусту делала. И память давняя, в сложенной ладони, в ухо мне разборчиво говорит: «По высохшему руслу ручья, через бобровую плотину, зигзагами, до самой горы!» Сова переступила костяшками и замолчала. «Ну и?» — нетерпеливо спросил Пятачок. В свое время именно любопытство его изгубило. Сова иронически посмотрела на него, потом саркастически на медведя, потом сардонически в маленькое зеркало на себя. «А вот бобров-то я совсем и не уважаю», — спокойно сказала она. «Ручей, блин, высох давно, а они тупари. Плотину строят и строят. Да не из дерева, тупари, а из камня. А я уже быстрее 2 звуков шла. Одно только утешение и осталось, что теперь им плотину ни в какие 3 смены не переделать. Следующий». Медведь захлопнул открытый из почтения рот, потер голеностопный сустав, помотал, бередя память черепом, и, осторожно, трогая сквозную дырку в нем, начал: «Ну, в общем, лицензию на меня одному потомственному снайперу выдали. И как только выдали, лесник сразу мне звякнул и говорит: бери семью и уматывай, а то ты у него юбилейный будешь, 300-й. Он тебя из принципа по-любому найдет. И из семистволки своей с двойным ночным прицелом бронебойной бякой уложит. Ну, собрались мы под елкой всей популяции. Даже Серега Коала из зоопарка на полдня отпросился. И давай решать, быть, однако, или не быть совсем. Ну и, короче, слово за слово, привет за привет разговорились, расслабились, разобщались. К вечеру опомнились. По сторонам глянули, вокруг все в флажках. И рога гудят, и собаки лают. И ружейной смазкой чуть ли не под носом воняет. Серега Куала спокойный такой, сигарету о живот себе затушил и сказал: «Сидите, мужики, тут, а я пойду с ним об уголовной ответственности потолкую. За меня, Куалу, ему его билет по самые скрепки в задние хайло вгонят, и на 5 годов... полосатый сюртук надену». Встал, короче, и ушел, бедолага. Даже ружья на него там никто не поднял. Только собаки быстро в кучу сбежались, и почти сразу каждая со своим куском в сторону отошла. Даже варяга не успел спеть. Вот. Ну, Сашка Гималайский поднялся и говорит: «У тебя, Пух, семья, а у меня не...» Короче, холостой был. Точнее, разведенный бездетный. Тоже встал и тоже пошел. Обернулся только и говорит: «Там у меня в завещании слово «все». Зачеркните. И слово «нихера» напишите». И пошел. Только лишь еще разок обернулся и говорит: «Мне вообще-то, Пух, на тебя и семью твою наплевать. Просто парочку собачек задавить хочется». И неторопливо так навстречу своре побрел. С первым капканом-то у него даже походка не изменилась. А вот когда во второй наступил, а потом сразу в яму на кол определился, то даже Вовка-циркач, который за 5 лет на цыганской цепи многое повидал, прохудился сразу ведра на 2. Ну, встал я тогда, устно попрощался со всеми, амулет свой, сушеное яйцо Дерсу-Узала старшему сыну на грудь повесил и говорю: «Прощайте, медведи добрые, пойду грехи свои бурые сполна искупать, да шкурой своей за ваши шкуры жертвенно отвечать». И пошел. И зря. Можно было и не ходить. Собакам-то вполне одного медведя хватило, а снайперу на колу в яме вполне другого. А я, выходит, бесплатным приложением, как дурак, вылез. Снайпер и говорит: «Ну, блин, лес. Что не зверек, то медведь. Что не медведь, то сам себе враг. В следующий раз, говорит, не с ружьем, а с очком припрусь». А я ему говорю: «Вот она, медвежья шкура моя. Стреляй, сволочь, в любое место». А он на сволочь обиделся и изо всех 7 стволов, как блин, даст, и изо всех мимо. Я ему говорю: «Дальтоник ты близорукий, а не снайпер, братан. В синих очках тебе с одной собакой надо гулять». А собаки-то мои слова услыхали и за хозяина обиделись своего. И со всех 4 сторон света кинулись. Пока я по брюху да по спине их размазывал, снайпер артиллерию свою опять зарядил, лицом к лицу ко мне подошел, в оба оптических прицела уставился, приклад в правое плечо ткнул, копыта шире расставил, поправку на ветер внес, ненужное все зажмурил, а я стою, жду чего-то. Точно мне височную кость навел, дыхание временно задержал, рот, чтобы не оглушило, открыл, указательный палец на крючок положил, а я стою и думаю: а чего я стою и думаю-то? И как даст? И опять мимо. Медведь замолчал, потом куда-то поглядел сквозь сову, сквозь внимательного пятачка, и, с сожалением глянув сквозь свои ребра на позвоночник, закончил: «В общем, я теперь так меркую, что если б дальше стоял и не дергался, то и сейчас бы еще бегал бы, да плодился. А так рванулся чего-то, побежал, да прямо на длинный острый сучок башкой и наделся. Можно сказать, классика. Перпендикулярной рогулькой параллельно в оба шара. А боковую дырку уже потом получил, когда менты снайпера за превышение нормы взять приехали и еще с порога по сторонам палить начали». Все помолчали. Пятачок помолчал вдвойне, ожидая, что его пригласят, но его не пригласили, и он заговорил сам: «Ну, вы же знаете, что за 1 воздушный шарик я любую родину, не глядя, продам. А тут их сразу в магазин 10 разновидностей 6 цветов привезли. Кролик покойничек, еще помню, сказал: «Вот радость это тебе, пятачок. 2 надуешь, 1 наденешь. Вот радость это тебе, слабоумному». Ну, я копилку свою в виде самого себя разбил, тетину копилку в виде тети разбил, 21 рубль в узелок завернул и пошел. И как-то даже забыл, что магазин в праздник только до обеда открыт. И внимания не обратил, что на ферме пусто. Свиньи куда-то все подевались. А в хозблоке кто-то чего-то точит. Иду себе мысленно новые шарики надуваю и надеваю. А скотников тоже что-то никого не видать. А повара наоборот. Из-за каждого угла на меня смотрят и улыбаются. Младший повар из разделочной выглянул и говорит: «С праздником тебя, пятачок! Хочешь, — говорит, — гречневой каши от пуза хряпнуть?» Ну, я, конечно, не отказался. Поел, дальше топаю. Сменный повар мне из огорода кричит: «С днем солидарности всех святых тебя, пятачок! Хочешь, укропчику тебе в рот положу?» Ну, а какая свинья в здравом уме откажется? Полный рот укропу набил, иду себе. Мысленно два надутых круглых несу и один надетый продолговатый. А повариха из столовой пальчиком меня манит и ласково так в полголоса предлагает: «Подойди, — говорит, — малыш, я тебе щетинку на боках опалю, чтобы ясно солнышко у тебя на боках сверкало». А потом меня сам шеф-повар за ручку взял и говорит: «Магазин с парадного входа уже закрыт, но мы все тебя очень любим, и поэтому, так и быть, через потайную дверку внутрь проведем». Я говорю: «А мне тетеньки-продавщицы шарики продадут?» Шеф-повар говорит: «Да что ты, парнишечка, сегодня же у нас праздник. Они даром их тебе отдадут, мы с ними на горячий бартер договорились. Шагай вот сюда, я дверку у тебя открою, а ты шагай, только не подскользнись. А то Аннушка масло тут налила. Я дверку-то закрою, ты пока посиди один. Я снаружи сейчас тебе свет включу». Пятачок умолк. Потом прищурился на свою правую, более обглоданную берцовую кость, поёрзал немножечко и закончил: «Я вообще-то не такой дурак, как они все там думали. Книгу о вкусной и здоровой пище читал. Вот только не поверил в ней ничему. Думал, художественное, в смысле ужасов. Оказалось, документальное. Думал, пугают. Хотел спокойно высидеть, сколько надо, и потом с поднятой головой выйти. А в итоге упекли меня до хрустящей корочки и по клыкам своим корыстным поровну раскидали». Все в который раз выговорились. Новодевичье на минуту окуталось тишиной, и снова стали слышны только тихие шорохи. Пока над своей свежей могилой не поднялся обугленный Буратино и не заорал через все кладбище в розовый склеп Мальвине: «Надо было в нарисованный очаг лезть, дура, а не в настоящий! За Орликином бы была бы! И при бабках, дура, чтобы у тебя репей в изголовье вырос!»